Глава 9. О том, что выражение «в пролете» бывает обидным не только в моральном смысле. Хотя сам пролет — это еще ничего, а вот приземление. Многотрубчатое, витиеватое, но компактное оружие, позаимствованное эльфом, включалось и выключалось одной единственной кнопкой. При ее нажатии несколько лучей из стволов сплетались в своеобразную радужную линию с оранжевым шариком на конце и плавили все подряд. В качестве демонстрации Миловеллер сначала завел ребят в рубку управления, с гордостью указав на то, что когда-то было пультом. Впечатление такое, словно там все проутюжили, сварив все рабочие панели и микросхемы в один малоприглядный комок. Корабль был полностью лишен управления. Месть мелкая, но греющая душу. Только после этого они вернулись в комнату с золотыми сетями. Борцы за распространение светлого образа Деви Марии Христо Сент-Кали встретили троицу невнятными матюкающимися молитвами. Доброй души Иван Кочуев порывался дать всем волю, но парни категорически отказались от происков сатаны в казачьей форме. Эльф тоже предложил не тратить время зря, а, взявшись за автоген, бодро вспорол в крышке люка изрядную дыру. Снизу ударил свежий ветер. «И где намек? Так я смутно не поняла ваш модный юмор. Мы еще будем туда прыгать?» Рахиль крепко взялась за портупею под Исаула, круглыми глазами всматриваясь в безбрежную черноту. «Здесь невысоко», — уверенно заявил остроухий экстремал. «Не бойтесь, у меня эльфийское зрение. Мы приземлимся прямо на мягкие кроны деревьев, в гостеприимные объятия листьев и ветвей». «Ой, и почему я вся такая недоверчивая? И почему во мне нет желания в случае промаха напороться на сук?» «На кого?» — отвлекшись, переспросил казак. «В единственном числе и не женского рода», — хмуро пояснила госпожа Файнзильберминц. «На что вы там вечно оглядываетесь?» «Ага!» В комнату бочком-бочком втиснулись два инопланетных беса. Видимо, лимит угроз и запугиваний был ими исчерпан. В руках у каждого трепыхалась аккуратная белая тряпочка. «Мы пришли с миром! Мы несем вам...» «Снаги! Что вы меня толкаете, Ганс?» «Слегнок, по-моему, эти психи собрались прыгать». «Я практически их понимаю, или мне так снова кажется?» Покусывая нижнюю губу, на мгновение призадумалась Рахиль. «Ваня, не молчите выразительно, я больше не буду в них стрелять! Наш общий друг и так испоханил ребятам все, что можно до упору». «За мной!» — седой эльф еще раз патетично взмахнул рукой. «А здесь точно невысоко!» Не показывая страха, Иван осторожно отшагнул от края. Вместо ответа Миловеллер махом сорвал с него казачью фуражку и швырнул вниз. Подъясаул едва не онемел от такой наглости. «Ну, а я бы уже минут пять как дралась!» Со всей серьезностью прокомментировала израильтянка. Молодой человек лихорадочно схватился за шашку. «О, неужели вы не слышали, как она упала в зеленые ладони леса? Прочь, бессмысленные сомнения! Почувствуйте свежесть ночи, вдохните ее полной и страдавшейся грудью, отриньте все, что стоит между вами и вечной свободой. Жизнь прекрасна!» С этими словами эльф широко распахнул объятия и, сжав костистыми руками наших героев, бросился вниз, увлекая их за собой. Сдвоенный визг Ивана и Рахили был слышен недолго. «Психи! Точно, психи!» «В самую точку, док!» Казак Иван Кочуев пришел в себя ранним утром от того, что его припекало солнышко, и какой-то невежливый, но работоспособный муравей заполз в ухо. Выковырив деловую букашку, Подъясаул сладко зевнул, открыл глаза и тут же поспешил закрыть их снова. Видимо, его что-то не устроило, и, хорошенько подумав, он понял, что именно. Во-первых, до земли было еще достаточно далеко, метров 5, а то и 7, то есть падать в любом случае больно. Во-вторых, он мерно покачивался в воздухе, крепко зацепившись новой портупеей за очень одинокий сухой сук раскидистого дуба. Слезть без посторонней помощи не то чтобы проблематично, а попросту невозможно. Поставьте или повесьте себя на его место, действительно, много ли причин для радости? И главное, он абсолютно не помнил, как сюда попал. — Мама, — тихо сказал казак. — Тихи доброе утро! — дрожащим, но дружелюбным голосом ответили откуда-то сверху. — Рахиль! — молодой человек дернулся, выворачивая шею, но сук предательски скрипнул. Разглядеть удалось лишь нечто белое в желтовато-зеленой листве. Героическая еврейка возлежала на самой верхушке исполинского дуба, боясь пошевелиться, чтобы не вывалиться из кресла упругих листьев. Впрочем, в отличие от Ивана, ее положение было куда более обнадеживающим, хотя бы потому, что, провалившись, у девушки оставался шанс зацепиться за какую-нибудь ветку и спуститься по стволу. Подъясаул был лишен такой возможности. Некоторое время они оба старательно изучали сложившееся положение, пока не пришли к единственно верному выводу — надо звать на помощь.